Литнет представляет. Стелла Юсупова. Развод. У нее твои глаза. Читает Татьяна Рудакова. Пролог. В горле пересохло, а лицо горит, словно бы мы сейчас стояли не на морозе, а в жерле вулкана. Соборов наступает на меня, заставляя вжиматься в холод уличной стены, которую я чувствую даже через пуховик. «Ты что творишь, Лина? Ты в какие игры со мной играть решила? Я же могу уничтожить тебя!» Расстояния между нами больше нет. Он резко дергает за локоть, впечатывая в себя. Чувствую его горячее дыхание на своем лице. Поднимаю глаза и обжигаюсь, но стойко терплю, не пасую. «Я не та маленькая неопытная девочка, какой была при нашей первой встрече, Илья. Не смей меня пугать. Мы друг другу больше никто. Я свободный человек». «Ты мать моего ребенка, Лина. Ребенка, которого ты прятала от меня. Ты реально наивно полагала, что я никогда ничего не узнаю? Ты на что вообще рассчитывала, скрывая правду даже тогда, когда мы встретились лоб в лоб?» «Ты не особо и желал знать эту самую правду». Снова встряхивает меня, как тряпку. «Правда для тебя в том, что я буду общаться со своим ребенком столько, сколько захочу. И не пытайся воевать со мной. Проиграешь. Согласишься на все мои условия». Продолжает он свой железный натиск. «Не соглашусь». «Лина!» Металлический тон предостережения эхом звенит в бетоне закоулка, где он меня подловил. «Я все равно выиграю в этой войне. Ты против меня? Это даже смешно». Я закидываю голову и смотрю на его жесткую усмешку, яростно и агрессивно. «А кто сказал, что я буду воевать с тобой одна? А что, если на моей стороне будет такой же сильный мужчина, как и ты?» Его властный захват теперь перемещается на мой затылок, оттягивает волосы, заставляя поднять на него глаза. «Если ты оковали, хрен он попрет против меня». «Уверен? А если я постараюсь и сделаю так, что он не сможет мне отказать?» «Стерва!» Шепчет яростно. «По-взрослому играть решила. Не провоцируй меня, Лина. Соглашайся на мои условия по-хорошему. Ты ведь знаешь, как сильно меня всегда заводило твое «нет», девочка моя». Меня спасает появившаяся в арке парочка, которая растерянно-пугливо замирает, видя дикую схватку нас двоих. Илья раздраженно на них оглядывается, но отступает, ослабляя натиск. Я быстро избавляюсь от его захвата и пытаюсь отдышаться. Все это время рядом с ним, вжатая в него, я даже не дышала. «Хочешь видеть ребенка, Сабуров? Иди в суд. А пока в его свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе отцовства, не смей к нам подходить». Решительно направляюсь на главную улицу, смотря на ее огни, как на спасительный маяк. Мне бы быстрее нырнуть в обманчивый покой трамвая, подальше от него. «Никакого Коваля, никакого Лина. В твоей жизни не будет другого мужчины. Ты только моя. Всегда была только моей». Слышу его хриплый ответ в спину, отчего по ней пробегают мурашки.